что сделаешь это не ты. Почему? Потому что иначе она упрется и останется в этом Энске навсегда. Препятствия только разжигают пожар любви, а нам с тобой следует его погасить, не так ли? Так кто же? Я подумала про Тамару Михайловну. Она ведь завтра будет. Вот, ты бы подсказал ей пригласить Ладу на должность своего референта. Она уже несколько месяцев не может подобрать кандидатуру. «Я не могу просить ее об этом», — стиснув зубы, заявил Феликс. Принципы боролись в его душе со страшным желанием помочь горячо любимой дочери. «Милый мой, кто же говорит об этом? Конечно, ты не можешь просить. А вот я...» «Ты?» «Да, я и просить, собственно, не буду. Обещаю тебе не произносить никаких просьб. Я только подведу ее осторожненько к этой мысли. Она ж меня сама еще и попросит об этом. Твое дело только не мешать мне. Обещаешь? Ты должен меня поддержать». «Конечно, конечно», — задумчиво сказал Феликс. «В любом случае, если твой план не сработает, я найду способ избавить Энскую клинику от этого врача». «Вот и замечательно!» — улыбнулась Луиза. «А теперь прошу тебя, не показывай вида, что ты хоть что-то знаешь». «И еще я пригласила Максима на завтра». «Ну, что он все на кухне и на кухне? Талантливый мальчик, твой будущий помощник. Пусть учится общаться с людьми». «Да-да-да», — бросил Феликс. А потом посмотрел на Луизу внимательно. Она уже вовсю занималась своим израненным пальчиком. «Да-да-да». Его порой приводила в ужас мысль о том, что когда-нибудь удивительные способности его жены могут быть направлены против него. Вдруг ей вздумается обмануть его. Она же обведет его вокруг пальца, и никто об этом никогда не узнает. Феликс поежился от такой мысли и тут же отогнал ее. «Нет, Луиза, его Луиза, не такая. Она любит его, он любит ее, и так будет продолжаться до самой смерти». Майка чувствовала приближение перемен. Она еще толком не знала, каких, но сердце ныло тревожно, и весь мир окутан был дымкой печали. Может быть, это просто от того, что Кирилл уехал в свой обожаемый Лондон, а ее обожаемую Майку оставил дома одну? Но ведь он обещал привезти ей фиалок. Да еще это Дарья Марковна. Вот уж не придумаешь ничего лучше такой встречи. «Их что-то связывает», — он говорил. «Да она сама это видит. Да они и похожи, как брат и сестра. Старшая сестра и младший брат», — резко поправила себя Майка. «Да, она старше его, старше намного. Но что это, собственно, меняет? Они двигаются одинаково. У них одинаковая мимика, одинаковые жесты. И это делало Майку самой несчастной девушкой на свете». Раздался длинный телефонный звонок. «Сестренка, что-нибудь случилось?» «Случился отпуск. Случилась путевка. Мы с Гошей летим в Крым». «Да там сейчас, наверное, еще холодно», — поежилась Майка. «Холод не голод», — рассмеялась Люська. «Но это, конечно, не Лондон, зато бесплатно». «А почему бесплатно?» «Уметь надо. На работе путевку себе выбила». Майя знала, каким именно способом сестра обычно что-нибудь выбивает. Мужчины кружили возле нее, как шмели вокруг банки с малиновым вареньем, а она все время из них что-нибудь выбивала. «Ну, что тебе сказать?» «Счастливого пути!» Бессмысленный разговор не хотелось продолжать. Он не вписывался в ауру ее дня.